Михаил Васильевич Ломоносов. Избранное. О Ломоносове. С главными фактами из жизни Ломоносова знакомо большинство читателей, но, вероятно, меньшинство только знакомо с теми причинами, которые имели главное влияние на развитие характера Ломоносова. Потому в этой статье мы и обратим сравнительно более внимание на то общество и людей, среди которых провел жизнь Ломоносов и которые сделали его таким, каким он был. Родиной Ломоносова была Двинская земля. Народонаселение ее состояло из финских племен, смешанных с массами новгородских и ростовских выходцев. Двиняне от новгородцев, своих друзей, заимствовали любовь к свободе и, пользуясь отдаленностью своей страны от Москвы, даже будучи под властью последней, дольше других земель сохраняли свою самостоятельность. Задолго после падения Новгорода, в XVI и в XVII столетиях, когда повсюду в землях подвластных Москве уничтожались свободные крестьянские общины и на место их появлялись монастырские, дворцовые и помещичьи волости, в Двинской земле сохранялось ее старое самоуправление. Крепостное состояние, так вредно действовавшее в других местах на развитие народа, в Двинской земле совсем не было известно. Московская централизация в XVIII столетии мало или почти вовсе не захватила Двинскую страну, благодаря отдаленности этой последней от центра Москвы. Народ здесь жил вольно. Это были все крестьяне, с той только разницей, что одни – земледельцы, другие – промышленники, третьи – торговцы. Торговля и промыслы процветали в их стране. Так при помощи Архангельска велись торговые дела с голландцами, англичанами и немцами. Двиняне имели собственные промыслы на Белом море и Северном океане, ездили в Норвегию, на Новую Землю, Колгуев и Грумант. Кроме того, зимою ежегодно огромные обозы с произведениями Севера тянулись на продажу в Москву. Москва была центром управления и образованности, торговым рынком для Северного края. Святыни московские уважаются поморами, соловецкие уважаются москвичами. Знакомство с севера с Москвою хорошее и некоторого рода привязанность к Москве. Народ, развивавшийся при таких благоприятных условиях, не мог не быть народом бодрым, нравственно свежим. Прибавьте к этому, что двиняне были поморы, жители отдаленного севера, и вот присоединяются еще новые черты их характера – мужество, решимость, находчивость, живость. Одним словом, все, что необходимо для прогресса. Среди такого-то народа около 1710 года родился Михаил Ломоносов в деревне Денисовка Холмогорского уезда Куростровской волости.